Глава 25. Ночь с 4 на 5 декабря. Роберт Кертис берет на руки молодого Летурнера и, перебежав с ним через залитую водой палубу, ставит его на ванты правого борта. Отец Летурнер и я взбираемся на те же ванты. Я оглядываюсь. Ночь достаточно светла, и я могу рассмотреть все, что делается вокруг. Роберт Кертис опять занял свой пост в рубке. Сзади, возле незатопленного еще гака борта, я различаю смутные силуэты мистера Кира, его жены, мисс Херби и Фолстона. На самом краю бака я вижу лейтенанта и боцмана. На Марсах и вантах всех остальных. Андреа Летурнер поднялся на грот Марс с помощью отца, который переставлял его ноги с перекладины на перекладину и, несмотря на качку, благополучно добрался до места. Но миссис Кир не поддалась никаким уговорам и не покинула рубки, где ее может просто смыть волной, если усилится ветер. Поэтому и мисс Херби самоотверженно осталась подле нее. Как только судно перестало погружаться, Роберт Кертис приказал немедленно спустить все паруса, а затем убрать реи и брамстеньги, чтобы оно не потеряло устойчивости. Он надеется, что благодаря этим мерам Ченслер не будет опрокинут волнами. Но ведь судно может с минуты на минуту затонуть. Я подхожу к Роберту Кертису и задаю ему этот вопрос. «Не знаю», — отвечает он спокойно, — «это прежде всего зависит от моря. Ясно, что теперь Ченслер находится в состоянии равновесия, но это каждое мгновение может измениться. Может ли плавать Ченслер, раз его палуба уже на 2 фута погрузилась в воду?» «Нет, господин Казалон, но течение и ветер могут нести его, и если он продержится несколько дней, прибить его к какой-нибудь точке побережья. Наконец, у нас есть плот, наше последнее прибежище. Он будет окончен через несколько часов, и с наступлением дня мы на него переберемся». «Значит, надежда еще не потеряна?» — спросил я, удивленный спокойствием Роберта Кертиса. «Надежды никогда нельзя терять, господин Казалон, даже в самом отчаянном положении. Если из 100 шансов 99 против нас, то на 100-й все-таки можно рассчитывать. Это все, что я могу вам сказать. Если память мне не изменяет, наполовину затонувший Ченслер находится точно в таком же положении, в каком было 3-мачтовое судно «Юнона» в 1795 году. Более 20 дней оно находилось на волосок от гибели. Пассажиры и матросы спаслись на Марсах, и когда, наконец, показалась Земля, все, кто вынес голод и усталость, были спасены. Это известный факт из летописи флота, и я не могу не вспомнить о нем в такую минуту. Нет никаких оснований полагать, что на Ченслере, оставшемся в живых, повезет меньше, чем на Юноне. Многое, пожалуй, можно было возразить Роберту Кертису, но из этого разговора ясно одно — наш капитан не потерял надежды. Но раз равновесие может быть в любое мгновение нарушено, необходимо покинуть Ченслер, и чем раньше, тем лучше. Поэтому решено, что завтра, как только плот будет готов, все переберутся на него. Легко представить себе, какое отчаяние владело экипажем, когда Даулас заметил около полуночи, что остов плота исчез. Канаты, как они не были крепки, перетерлись от боковой качки, и плот, наверное, уже сейчас как унесен течением. Когда матросы узнали об этом новом несчастье, послышались возгласы отчаяния. «В море! Мачты в море!» — кричат потерявшие голову люди. Они хотят перерезать такелаж, чтобы сбросить в море стеньги и сейчас же построить новый плот. Но тут раздается голос Роберта Кертиса. «По местам, ребята!» — кричит он. «Чтобы ни одна нитка не была перерезана без моего приказания! Ченслер держится! Ченслер еще не тонет!» К экипажу, как только он услышал решительный голос капитана, вернулось хладнокровие, и, несмотря на явное неудовольствие некоторых матросов, все разошлись по местам. С наступлением дня Роберт Кертис поднимается на салинг. Он внимательно осматривает даль вокруг судна. Нет, плота нигде не видно. Что же делать? Снарядить вельбот и пуститься на поиски, быть может, продолжительные и опасные? При сильном волнении это невозможно. Такому утлому суденушку не совладать с ним. Значит, надо взяться за постройку нового плота, и немедленно. Волнение еще усилилось, и миссис Кир, наконец, решилась оставить свое место в конце юта. Она тоже взобралась на грот Марс и упала там, почти в полном бесчувствии. Мистер Кир поместился вместе с Сайлосом Хантли на фор-Марсе. Возле миссис Кир и мисс Херби устроились оба Летурнера, тесно прижавшись друг к другу, ведь длина этой площадки составляет всего-навсего 12 футов. Но между вантами протянуты канаты, которые помогают держаться при сильной качке. Кроме того, Роберт Кертис велел натянуть над Марсом парус, который немного защищает обеих женщин от палящего солнца. Несколько бочонков и ящиков, плававших между мачтами, были вовремя подобраны, подняты на Марс и крепко привязаны к штагам. Эти ящики с консервами и сухарями, да бочонки с пресной водой — весь наш скудный запас провизии.